Лишь бы Господь, конечно, дал нам благословение, чтобы мы пели после, когда Господь наполнит наше сердце тем благословением, которое каждый из нас ищет, и его сегодня возможно получить. За что благодарение Господу? Потому что если истощаемся мы, то написано, что рука Господня никогда не ослабевает, никогда не оскудевает, и у Господа всегда для нас есть пища, за что слава Ему и благодарение. И как я и предполагал, что вот по этой теме, особенно то, что касается 9 стиха 8 главы послания к Римлянам, возникнут вопросы или нужно будет уточнение, а так оно и получилось, потому что это в некоторой мере мы не привыкли слушать, об этом не говорили в последнее время, хотя мы называемся, знаете, есть Воронаевское учение, это когда христиане или верующие люди совершают хлебопреломление с омовением ног. И есть Шмидтовское, когда без омовения. То как раз то Шмидт в свое время вот так и учил, так и говорил. Это старое Шмидтовское учение. Хотя я не знаю, мне пришлось это видеть. Я не знаю, пришлось кому-нибудь из вас видеть в его учении или то, о чем мы в прошлый раз говорили. А сущность в чем заключалась? Все-таки между спасенными и людьми, которые церковь составят, есть разница. Что просто спасенные. И я думаю, что для вас не будет новым, если я повторю одну мысль из прошлого разбора, может даже не из прошлого, что и на небе тоже будет разница. Вы помните, я напоминал один стих. Если кто нарушит одну из сих малейших заповедей и так научит других, то каким наречется в Царстве Небесном? Малейшим, правда? Или меньшим? Значит, есть духовный возраст, и есть разница. А кто сотворит и научит, тот каким наречется? Большим, великим. И не только вот этот текст Писания. Почему-то нам хочется всем быть равными, это хорошо, но не все мы хотим расти. Вот быть равными хочется, расти не очень-то хочется. Благословение Божие иметь хочется, исполнять волю Божию не хочется. И получается что-то вот несоответствующее, и хочется, и не хочется. И получается так, я никогда не забуду, когда брат Вашкевич говорил. Помните, он однажды перефразировал одну строчку из одного псалма. «Я хочу не богатства, не казны серебра, а небесного царства и спасения добра». Он говорил так: «Я хочу и богатства, и казны серебра, и небесного царства и спасения добра». То есть все хочу. И благословение хочу иметь, и грешить хочу. Если так вот оформить эту мысль, то просто грешить хочу. И грешить хочу, и благословение Божие хочу получать. Но вы знаете, что так не получится. До определенного времени, покуда до нашего сердца Бог не донесет истину, то Он как бы не обращает внимания на то, что мы где-то приступаем к воле Божией. Но когда она уже донесена, когда мы ее знаем и продолжаем нарушать, тогда уже совсем по-другому ставится вопрос. Тогда Бог напоминает, потом может даже взыскивать, но в некоторых случаях может даже и оставить человека. Потому что есть и такие тексты Писания, которые я не однажды напоминал, что может и такое быть. Потому что не хочется, чтобы мы дошли до такого состояния, чтобы Бог оставил. И потом я обращаю внимание на 9 стих: «Но вы не по плоти живете, а по духу». И вот слово «дух», оно здесь написано с маленькой буквы. То есть речь идет о нашем человеческом духе, у которого заложено стремление к горнему и к вышнему. А А во плоти действует греховный закон. Она постоянно тянет ко греху. А дух все равно, он ищет чего-то, чего часто не понимает плоть наша. И помните, я вам напоминал, что в вашей жизни были случаи, когда с плотской стороны казалось, что у вас было, но ваш внутренний человек был недоволен этим, и вам чего-то не хватало. И вы это явно ощущали, вы себе давали отчет, что мне чего-то не хватает, но не знали чего. И как впоследствии оказалось, просто не хватало Иисуса Христа, не хватало спасения, не хватало Бога. И вот как раз-то этого и искал дух наш. Поэтому Павел говорит, но вы не по плоти живете, а по духу. Если только, вот уже здесь идет речь о Духе Божием или о Духе Святом. Что он имел в виду? Что вы не можете жить по духу, если у вас не будет поддержки со стороны Божией. Вы не сможете сразиться с дьяволом, потому что он стоит на стороне плоти. Вот почему наши попытки вырваться из плена греха очень часто оказываются напрасными и тщетными. И мы не понимаем, почему у нас так получается. И понимаю, и хочу, а вырваться не могу. Не хочу, плачу, но делаю. Потому что мы имеем дело не сами с собою, мы имеем дело не с нашей плотью и телом. Тело само по себе, оно есть тело. И я вам повторял не один раз, это просто материя, но за ней стоят демонические духи. И без помощи Божией мы просто-напросто не можем одержать над ними победы. Но когда в нас живет Дух Божий, а он стоит на стороне нашего духа, тогда мы духом умерщвляем дела плотские. Помните это место Писания? Духом умерщвляете. Вот это умерщвляете, это глагол настоящего времени, непрерывного действия. Не написано, что вы умертвили. А если духом умерщвляете или умерщвляем дела плотские, то что будет? Будем живы. Вот почему Павел говорил, что я каждый день умираю. Не сказал, что я умер. Я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться каким? Недостойным. Оказывается, такое может быть. Вот почему мы сегодня не столько обращаем внимание на то, что мы делаем для Господа, на то, что мы проповедуем, пророчествуем, чудеса творим, но обращаем внимание, как мы живем. Потому что духовным является человек, не тот, который крещен Духом Святым. Хотя и это должен быть духовным такой человек. И не тот, через которого дары какие-то действуют, но тот, кто живет по Духу. И мы должны это хорошо понимать. Хотя, если не будешь жить по Духу, то дары Божии не прекратят свое действие, просто они не будут действовать. Но основное внимание мы уделяем не тому, что Бог через нас делает, а как мы живем, как исполняем Слово Божие. Мы не должны никогда забывать одного из текстов Писания. «Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали». Помните это место Писания? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? А я что им скажу? Отойдите от меня, что делающие беззаконие. И, наверное, вы не один раз видели и даже соблазнялись И не могли принимать, ну сегодня что основное, мы видим, какие действия. Это в основном мы ценим пророчество, правда? Если уже идет пророчество, то уже что-то есть. И многие пророчества вы просто не можете принимать, если даже они истинные, через то, что люди живут не так, как надо. Вы говорите, ну как Бог может действовать через такого человека? До определенного времени может. Может. Потому что Дух Святой дан не как награда за совершенное сердце, за совершенство, а в несовершенное сердце, но все-таки очищенное кровью Христа. Но его надо еще растить, это сердце. И он дан для того, чтобы привести к совершенству. Поэтому ничего удивительного, что в несовершенном сердце Дух Святой действует, но если это сердце не исправляется, то впоследствии может быть большая катастрофа. Я еще раз вам напомню, это будет очень важно, что какие грехи Бог прощает без всяких последствий. Те, которые совершены, как мы сегодня говорим, нечаянно. Но те, которые делаются сознательно. Я напоминал однажды один из текстов Писания, который говорил так, и упоминал город убежище, в который убийца должен был убегать. Помните? Кто мог убежать туда, в этот город, и быть спасенным? Тот, кто сделал это зло ненарочно, нечаянно. Но кто сделал это сознательно, то сказал, никакого города убежища. Иди, бери его оттуда и предавай смерти. И даже от жертвенника бери на смерть. Потом мы сегодня должны видеть разницу. Делаю. Неожиданно получается. Не думающий, нечаянно, как мы сегодня сказали, и делаю осознанно. Это две разные вещи. Это две разные вещи. Делаю по бессилию или убеждаю себя и других, что все нормально. Все так делают. Это у нас очень веский аргумент, но это глупый аргумент, что все так делают. Это очень глупый аргумент. Потому что Библия говорит, что мы не должны смотреть на всех. Мы должны смотреть, что написано. А мы все-таки смотрим на всех, как кто. И часто говорим, почему ты мне не разрешаешь, а она или он делает это. Потому что не важно, кто что делает. Важно, что Библия говорит делать. Ну, делает, будет нести наказание. Ни сегодня, то завтра. Не завтра, то послезавтра. Бог будет останавливать, Бог будет исправлять, Бог будет совершать свою работу, а мы сегодня не можем смотреть друг на друга. Вы на меня, а я на вас. Потому что Священное Писание советует нам или убеждает нас смотреть на Христа. Вы все хорошо знаете, сами по себе, что вас многих привело в церковь. Это глубина падения. Когда уже никто не мог вас исправить. Когда все от вас отказались. Потому что были бессильны или не хотели. И вот когда вы покаялись, вы стали жить новой жизнью. Но еще очень много осталось из старого. И вы можете и делать что-то такое, ну, что сегодня не поддается даже разуму нашему. И вы сами говорите, что никогда не мог подумать, что я такое могу сделать. Но сделали, потому что это было. Потому что церковь – это, по сути дела, роддом, где люди рождаются и растут, правда? И первое время, что наши дети делают? Плачут и пачкают, правда, вот и вся их работа. И кушают. И то не всегда. И то не всегда. Но мы ж не соблазняемся на них, правда? Поэтому и в церкви не надо соблазняться. Вы на ком-то соблазняетесь, то вы ж подумаете, что и на вас кто-то соблазняется. Что вы думаете, что вы святее всех или я? Если я за кем-то что-то вижу, то, наверное, и за мной кто-то что-то видит. И потом, если мы будем так соблазняться, то вы знаете, что, ну, наверное, будет очень трудно. Сначала уйдете из церкви с одной, потом уйдете с другой, а потом уйдете с группкой, а потом еще группка поделится по одному. Потому что будете видеть, что не то, что надо. Поэтому я просто очень хотел бы, чтобы мы сегодня поняли одно. В церкви мы учимся жить так, как должно. И здесь мы учимся, как исполняться Духом Святым, чтобы умерщвлять дела плотские. Потому что если живете по плоти, то что будет? Умрете. Ну сколько лет еще живете по плоти? Не написано, если вы 10 лет живете по плоти, то умрете. А если 20, то будете жить. Нет. 10, 20, 30, 40, 50, 60 лет верующих. Но если живешь по плоти, то умрешь. Вы согласны с этим? Можете не соглашаться, но Библия здесь на стаж не обращает внимания. Она говорит одно, если живете по плоти, то умрете. Поэтому, но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас. И если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вот как раз, я сегодня еще раз повторяю, вот этот стих, это яблоко раздора между деноминациями, это стих, на котором очень много споров идет. И здесь что апостол Павел имеет в виду? Вы знаете, что когда народ израильский или в древнее время люди знали только Бога, то народ израильский был жена. Помните? Когда пришел Христос, то он избирает себе невесту. Это другое общество. И вы знаете, когда Христос заберет церковь, сочетается с нею, то судьба народа израильского еще будет продолжаться. Христос будет с ними царствовать 1000 лет, мы уже будем в другой сфере, восхищены, а потом еще на малое время, еще дьявол будет пущен из темницы, будет обольщать народы, и опять будет большая война, типа вот-вот приближающего Армагеддона, но то еще время впереди. Поэтому мы сегодня делаем разницу между вообще народом Божьим и церковью, между Израилем и церковью. Вы помните, хотя в Ветхом Завете один единственный раз употребляется в русском переводе слово «церковь», это «бросите деньги в церковное хранилище». Помните, больше нигде у этого слова «церковь» нету. И есть церковь как собрание, экклезия, как сегодня говорят, есть, это найдете. Но вот в этом современном понимании слова «церковь», как мы сегодня понимаем, нету в Ветхом Завете. Если вы не верите, специально почитайте. Хотя богословы иногда говорят «ветхозаветная церковь», имеется в виду «собрание». Но не то, что сегодня члены тела Христова. Об этом Христос сказал так, о церкви. Ты, Петр, камень. Вы помните это место Писания? И на этом камне я что сделаю? Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Что значит создам? Потому что ее же нету еще. Ее нету. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И поэтому, когда здесь вот апостол Павел вел речь, то сегодня у Бога нет намерения, что были просто спасенные люди. Он сегодня строит церковь. Он сегодня строит церковь. И нас, как членов тела, объединяет в одно тело через крещение Духом Святым. И еще раз напомню, вот этот текст Писания, из послания к Коринфянам, ибо все вы одним духом что сделали? Крестились в одно тело. И все вы напоены одним духом. И когда в самом начале, на заре христианства, скажите, все спасенные были крещены Духом Святым? Не все. Есть конкретные примеры. Когда Павел прибыл в Ефес, это, кажется, если я не ошибаюсь, 18 глава Деяний апостолов. Когда Павел прибыл в Ефес, он нашел там некоторых учеников. Скажите, может быть не спасенным учеником? Никогда. Он нашел там некоторых учеников. И он им задал вопрос. Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? Что значит уверовавши? Это значит, надо признать Христа за Спасителя, правда? Значит, надо покаяться перед Ним. А иначе, что такое уверовавши и не раскаялся? Такого не бывает. И не может быть. Они приняли Христа как Спасителя. Они покаялись. Они стали новой тварью. Но на вопрос, приняли вы Духа Святого? Они сказали, а мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. А во что вы тогда крестились? В крещении Иоанново. Павел нам объясняет. И, вы помните дальше последствия? И когда они стали молиться, просить Духа Святого, Павел на них руки возложил, что стало с ними? Сошел на них Дух Святой. Или то же самое проповедь, 8 глава Деяния апостолу, проповедь в Самарии Филиппа. Уже Филипп не проповедовал крещение Иоанново, правда? Филипп знал, как надо проповедовать. Он точно все проповедовал. И проповедь была очень сильная. Самаряне обратились к Богу. Многие освобождались от демонов, вы помните. Исцелялись от болезней. И была радость великая в том городе. А дальше вы помните, что было? Когда там, значит, узнали апостолы, что самаряне приняли Слово Божие, что больше надо? Спасен, когда Слово Божие принял? Спасен, потому что оно первое призывает покаятись. А что значит принял Слово Божие? Принял призыв и сделал. Если я услышал Слово Божие, но я не сделал так, как оно требует, то я его не принял. Я его просто слышал, но я его не принял. Потому что принятое Слово Божие, оно производит действие. Это слово действие. Они все приняли. И крестились, написано. Помните? И крестились. И, наверное, уже крестились во имя Господа Иисуса, так как положено. Потому что там Филипп проповедовал, не Аполлос, который был наставлен только в начатках учения Господня. И когда апостолы услышали, что самаряне приняли Слово Божие, они послали к ним Петра и Иоанна, помните? И они помолились, и тогда что стало? И они приняли Духа Святого. Есть разница? Разве только кто-то не хочет ее видеть? Или не хочет отступить от своего учения, которое он знал когда-то? Но Библия говорит прямо и ясно. Я помню когда-то, я просто для вас это говорю, при всем том, что я убеждаю, вы можете оставаться при своих мнениях, потому что если вы будете учиться, то, наверное, вам будет трудно, там учат чуть-чуть по-другому. Можете не сдать. Ну, хотя я когда учился, то писал все то, что понимаю, и мне ставили отличные отметки. Так что, ну, все-таки можно высказать свое собственное мнение, если оно не просто собственное, если оно согласно со Словом Божьим. И вот в этом случае, я просто возвращаюсь назад, я когда-то конкретно ставил вопрос, потому что для меня это было, ну, что-то концы с концами не сходились. И Господь прямо сказал, что без крещения Духом Святым Дух Святой не живет в сердце, Он рядом живет, с вами пребывает. Поэтому на сегодняшний день, зная, что время наше идет к концу, и без всякого сомнения наступит время, когда от среды будет взят удерживающий, я бы не хотел, чтобы кто-то оказался пустым. Я не знаю, когда то время наступит, через год, через два, через месяц, но пока еще не наступило. Покуда еще Господь крестит Духом Святым, покуда еще можно получить. Поэтому давайте освобождаться, молиться Господу, получать все то, что надо и можно и необходимо получить, чтобы нам иметь эту полноту благословений Господних. Поэтому здесь, когда апостол Павел говорил, он имел в виду, что между спасенными и церковью есть разница. В церковь войдут люди, крещенные Духом Святым и живущие по Духу. Все остальные спасенные войдут во спасение. Кто последовал по слову Господню, покаялся и так далее, и так далее. Но, тем не менее, мы не можем закрыть глаза на ту истину 44-го псалма, который говорит, что в чертог ведутся девы, подруги и царица. И входит в чертог с пением, с ликованием и так далее. Если, может быть, вы не обращали на этот псалом внимания, пожалуйста, придете домой, еще раз посмотрите, еще раз поглядите в Библию, и вы найдете не один текст Писания, который именно будет подтверждать вот эту истину. Вы помните, что Соломон тоже имел и наложить, и 9 без числа, но единственное, кто была? Она, голубица моя, чистая моя. А образ голубицы можно принять только тогда, когда в сердце будет жить голубь. Без голуби никак не будешь голубицей. Вороной, щеницей можешь быть, а голубицей никогда. Потому что через Дух Святой, который дает нам свои чувства, который дает нам свой характер, мы можем преобразиться. И Библия об этом говорит прямо. Преображаясь, как от Господня Духа. Поэтому здесь речь не идет о том, что не спасен, если не крещен, но о двух категориях людей. И если рассматривать Писание, в Писании очень много прообразов есть. Вы помните, что, наверное, это будет очень трудно положить в разум и в сердце, но вы помните, что до Иордана дошли 2,5 колена, колено Руимово, Гадово, и половина колена Манасиина. Вы помните это местописание? А вторая половина колена Манасиина, она жила уже за Иорданом. До Иордана и за Иорданом. До Иордана вел людей, помните, Моисей, Иисус Навин уже переводил через Иордан. Это два завета. И вот колено Манасиина, оно было разделено Иорданом пополам. Часть колена осталась перед Иорданом, часть пошла за Иордан. У Иосифа было два сына, Ефрем и Манасия, помните? Иосиф – прообраз Христа. Ефрем получил благословение вдвойне. То есть служение не буквы, а духа. В духе и в истине. И Манасия, который был старше, но получил благословение меньшее. Старше был закон. И люди, которые жили под законом. Младше – это благодать или Ефрем, плодовитый вдвойне, первого отца на русский язык. Он получил благословение через крещенные руки Якова. Помните, когда пришел благословлять, то он поставил так, как положено по закону было. Старшего под правую руку, а младшего поставил под левую. Но увидел нечто необыкновенное, что Яков взял и правую руку который должен был по закону положить на голову монахии, он положил на Ефрема. А левую руку положил на голову монахии и получил благословение через крещенные руки, которые указывают на Голгофский крест. Так вот, монахия – это Ветхий Завет. Это люди, которые жили до Христа, и оно разделилось пополам. Одна часть до Иордана, другая после Иордана. И когда вы будете читать Библию, обратите внимание, что в городах монахийных до Иордана жили некоторые из колена Ефремова.